Как только нападавшие спустились ниже дорожного полотна, он вылез из-под валуна и появился на карте. Думал, он сейчас откроет огонь в спины нападавшим, но тот явно не торопился с этим. Он явно что-то задумал, и это совсем не понравилось. Ящерицей забрался на валун и занял свою старую позицию. Достал бинокль и стал наблюдать за ним. Он был ранен. Припадая на одну ногу, направлялся он не на помощь своим, а к горевшему конвою. Что ему там могло понадобиться? Ну что же, мальчики, а теперь мой выход. Активация всех систем. Всем боевым дроидам активация. Приказываю выдвинуться и занять заранее подготовленные позиции. Глава 9. Первым из расщелины выполз паук инженерного дроида и занял позицию, зависнув под небольшим каменным выступом, с которого хорошо просматривалась находящаяся внизу дорога и прилегающая к ней территория. К сожалению, как инженерный дроид, он работать пока не мог, не хватало нужных запчастей для ремонта, но его вычислительные мощности теперь использовались по-другому. На дроида был установлен экспериментальный модуль тактического анализа. Теперь дроид, как и раньше, не мог участвовать в бою. С помощью своих вычислительных мощностей он осуществлял контроль и управление невейскими абордажными дроидами, которые, как и этот дроид, появились из расщелин, куда были помещены ранее, и теперь занимали заранее подготовленные позиции. Дрон в воздухе теперь давал картинку как мне, так и инженерному дроиду. Ничто больше не могло приблизиться или подлететь к горящему конвою без моего разрешения. Съехав с валуна, направился к конвою. Мне стало интересно, что он задумал. Черной тенью последовал за элгидовцем. Раненый элгидовец дохромал до среднего грузовика и попытался открыть заднюю дверь. Однако дверь не хотела открываться. Видимо, ее перекосило после попадания ракеты в турель на крыше. Впрочем, элгидовец совсем не собирался сдаваться. Металлический лязг разнесся по пустынной дороге, когда ему наконец удалось открыть тяжелую дверь грузовика. Он распахнул дверь и сразу потянулся к кобуре за ручным бластером. Достал оружие и направил его внутрь грузовика. В этот момент остриё моего клинка вышло у него из груди. Так и не сделав ни одного выстрела, он рухнул к моим ногам. Что ж, посмотрим, что здесь такого интересного. Луч фонаря выхватил из темноты четыре фигуры, пристегнутые к стенам грузовика. Заключенные щурились от яркого света, прикрывая глаза руками в наручниках. Из-за чего здесь весь сарабор? Пробормотал себе под нос, подсвечивая и осматривая внутренности грузовика. Что-то здесь было не так. Слишком крутая охрана для перевозки простых заключенных. Может, с ними еще что-то перевозили. Так ничего и не обнаружив, посветил в лица арестантов, а в том, что это были заключенные, сомневаться не приходилось. Все были одеты в арестантские комбинезоны. Внезапно в самом дальнем углу фигура выпрямилась, и силуэт показался знакомым. «Нарил, это ты там в дальнем углу возишься?» «А ты кто?» Отозвался оттуда Нарил. «Вылезай оттуда. У тебя сегодня неожиданная амнистия наметилась». «Амнистия?» Неуверенно переспросил Нарил. «Да». «Вылезай оттуда». «Не могу, я пристегнут», — дернул он руками, показывая свои оковы. «Сейчас». Быстро пробежался взглядом по элгидовцу, ключей от кандалов не видно. Впрочем, это решаемая проблема. Смело шагнул внутрь грузовика, держа в руке клинок, которым собирался перерубить кандалы. В этот момент взвыло пси. Дальше не понял, что произошло. Когда приблизился к Нарилу, следующий момент — яркая вспышка, сильнейший удар в грудь, и уже лечу в обратном направлении. Потом сильный удар о землю и что-то еще, выбившее из меня сознание. Вот зачем туда полез? Пронеслась первая мысль, когда пришел в себя. Ведь весь вечер пси предупреждала, чтобы был осторожен и никуда не встревал. Сильно болела грудь, дышать было тяжело. Одновременно стало стыдно за глупость, которую сам совершил. Надо было просто поискать ключи по карманам элгидовца, а потом бросить их на Рилу. «Ты смотри, какой живучий попался!» Раздался рядом хриплый голос. «Да какой живучий!» — мелькнуло в голове, и взгляд упал на данные силовой защиты. А, собственно, силовой защиты у меня больше не осталось. Все показатели теперь были нулевыми. Силовой пояс превратился в простой поясной ремень. Судя по всему, спасло только то, что под альпинистский костюм был поддет бронежилет, снятый с одного из грабителей. Такая опасность была предусмотрена заранее, все могло пойти не по плану, и силовой защиты могло просто не хватить по времени. Но предположить, что она исчезнет сразу, было невозможно. Судя по всему, бронежилету, как и мне самому, хорошо досталось. «Руки держи так, чтобы я их видел», — прохрипел незнакомец, наводя на меня оружие. «И без глупостей. Или прикончу». Медленно открыл глаза. Фонарь выпал из левой руки и теперь лежал рядом. Аптечка на поясе вколола сразу три препарата, но лучше пока не становилось. Луч света освещал говорившего, крепкого мужчину средних лет в такой же тюремной робе, что и остальные. Но его осанка и уверенные движения выдавали бывшего военного. «Ты кто такой?» С трудом выдавил из себя, хотя и так было понятно, что передо мной совсем не заключенный. «А тебе не все равно?» усмехнулся мужчина, не отводя от меня взгляда. «Мне очень интересно, какая сволочь мой альпинистский костюм испортила». Процедил сквозь зубы, пытаясь оценить обстановку. «Меня зовут Маркус Крешер». «Знаешь, почему Крешер?» В его голосе прозвучала неприкрытая гордость. «Догадываюсь», — скривился от боли, пытаясь найти более удобное положение. «Удивительно, что ты еще жив». После моей мамочки Маркус самодовольно ухмыльнулся. «Мамочки?» — переспросил непонимающе. Маркус закатал рукав комбинезона, однако вместо левой руки взгляду предстал протез. Внутри него была вмонтирована пушка с диаметром ствола, размером с человеческую руку. Ловким движением второй руки Маркус активировал механизм протеза и опустил ствол вниз. Словно по волшебству, в его руке появился цилиндр, который он поместил в ствол пушки. Затем одним стремительным движением Маркус захлопнул ствол. «Охотник за головами, значит...» Растянул губы в невеселой улыбке. «Неплохая маскировка под заключенного». «Значит, ты слышал обо мне», — усмехнулся Маркус, явно польщенный. Было видно, что наша встреча очень льстит его самолюбию, и он прямо жаждет поговорить. «Понимаешь, я уже давно собирался на пенсию, а здесь подвернулась такая шикарная возможность. Теперь, благодаря тебе, смогу достаточно безбедно прожить остаток жизни». «Знаешь, не понял, а как ты оказался среди заключенных и еще и с оружием?» Попытался разобраться происходящим здесь, осторожно оценивая ситуацию. «А ничего сложного», — самодовольно ухмыльнулся он. «Договорился кое с кем в клане, потом заплатил кое-кому там же, и готово. Я ведь не первый раз выполняю заказы клана». «Почему-то так и подумал», — медленно кивнул.